Глава вторая. Царствование императрицы Елизаветы Петровны, конец 1741 и 1742 год. Манифест с объяснением прав Елизаветы на престол. Намерение относительно брауншвейгской фамилии. Приезд герцога Галштинского в Россию. Возвышение Алексея Петровича Бестужева-Рюмина и Черкасова. Первые милости. Возвращение ссыльных. Лейб-компания. Суд над Остерманом, Минихом, Левенвольдом и другими. Их ссылка. Восстановление Сената в прежнем значении, какое он имел при Петре Великом. Управление иностранными делами. Деятельность Сената. Отношение к иностранцам. Драка в Петербурге с иностранными офицерами. Духовенство. Выходки проповедников против низвергнутого правительства. Деятельность Синода. Финансы, промышленность, указ о жидах, меры относительно крестьян и дворовых людей, отъезд двора в Москву, коронация Елисаветы, милости, назначение наследником престола Петра Федоровича, распоряжение относительно Москвы, заговор Турчининова, положение правительственных лиц в начале царствования Елисаветы, их отношение к делам европейским, переговоры с Швецией и возобновление войны. Волнение в русском лагере, направленное против иностранцев. Возобновление переговоров. Сношение с Францией, Англией, Данией, Австрией, Пруссией, польско-саксонским двором, Турцией и Персией. Мы видели, что в манифесте 25 ноября обещан был другой манифест с обстоятельством и с довольным изъяснением. Обещанный манифест вышел 28 ноября. В нем прежде всего указывается на порядок престолонаследия, определенный завещанием Екатерины I и утвержденный присягою всего народа. Здесь, в случае бездетной смерти Петра II, престол переходил к цесаревне Анне и ее потомству, после к цесаревне Елисавете, после Елисаветы к великой княжне Наталье Алексеевне. Мужескому полу дано предпочтение перед женским, но зато постановлено, что никто, не принадлежащий к православному исповеданию или имеющий другую корону, не может быть наследником. На основании этого пункта по смерти Петра II Елисавета была единственную законную наследницей, но недоброжелательными и коварными происками Андрея Остермана духовная Екатерины по смерти Петра II была скрыта, ибо тогда все важнейшие дела были в его руках. Происками того же Остермана, желавшего удалить Елисавету, как знавшую многие его коварные и вредные государству поступки, избрана была на престол Анна Иоанновна. Когда в 740 году Анна разболелась смертельную болезнью, он же, Остерман, сочинил определение о наследстве, по которому престол переходил к сыну принца Антона Брауншвейгского от мекленбургской принцессы Анны, и к большому оскорблению и удалению от престола Елисаветы определен был порядок престолонаследия в брауншвейгской фамилии. Анна подписала определение, будучи уже в крайней слабости. Все были принуждены присягать Иоанну Антоновичу, потому что гвардия и полевые полки были в команде графа Миниха и принца Антона. Принц Антон с женою присягали сами соблюдать и сделанное покойную императрицу определение о регенстве. Но потом с помощью графов Остермана, Миниха и Головкина, презря свою присягу, эти определения нарушили, правительство империи в свои руки насильством взяли. Принцесса Анна Мекленбургская не устыдилась назвать себя великую княгиню всероссийскую, отчего не только большие беспорядки, крайние утеснения и обиды начались, но даже отваживались утвердить принцессу Анну императрицу всероссийскую еще при жизни сына ее. Тогда Елисавета соизволила восприять родительский престол по прошению всех верноподданных, Анны и Пачи, и особливо лейб-гвардии нашей полков. Манифест оканчивался так. И хотя она, принцесса Анна, и сын ее, принц Иоанн, и их дочь, принцесса Екатерина, ни малейшей претензии и права к наследию Всероссийского престола ни почему не имеют, но, однако, в рассуждении их принцессы, его принца Ульриха Брауншвейского к императору Петру II по матерям свойств, из особливой нашей природной к ним императорской милости, не хотя никаких им причинить огорчений, с надлежащую им честью и с достойным удовольствием, удовольствованием, предав все их вышеописанные к нам разные предосудительные поступки крайнему забытию, всех их в их отечество всемилостивейше отправить повелели. В минуту издания этого манифеста Елисавета действительно хотела отправить брауншвейскую фамилию как можно скорее из России. Она говорила Шатарди: «Отъезд принца и принцессы брауншвейских с детьми решен, и чтобы заплатить добром за зло, им выдадут деньги на путевые издержки и будут с ними обходиться с почетом, должным их званию». Елисавета хотела назначить им более или менее значительное годовое содержание, смотря по тому, как они будут себя вести в отношении к ней. Оставила принцессе орден святой Екатерины, принцу Антону, его сыну и брату Андреевский орден. Но в то же время она послала в Киль за племянником своим, владым герцогом Галштинским. Ею овладело беспокойство, допустит ли его спокойно приехать в Россию, и в этом беспокойстве ей пришла мысль, или была внушена другими, задержать брауншвейскую фамилию в дороге и в Риге до тех пор, пока герцог Галштинский достигнет русской границы. Поэтому Василий Федорович Салтыков, провожавший брауншвейскую фамилию, получил указ, что хотя в инструкции велено ему было в города не заезжать, однако по некоторым обстоятельствам теперь это отменяется. И он должен продолжать путь как можно тише и останавливаться дня по два в одном месте. За герцогом Галштинским был отправлен майор, барон Николай Фридрих Корф, который благополучно и привез герцога в Петербург 5 февраля 1742 года вместе с обергофмаршалом его Брюммером и оберкамергером Бергхольцем. Императрица немедленно надела на племянника Андреевскую ленту с бриллиантовой звездой, а герцог дал учрежденный отцом его орден святой Анны Разумовскому и Воронцову. 10 февраля праздновалось рождение герцога, ему исполнилось 14 лет. Мы видели, что во втором манифесте выставлено было распоряжение Екатерины, по которому после Петра II престол принадлежал герцогу Галштинскому. Елисавета получала право с устранением племянника только потому, что он не был православного исповедания. Но императрица отказывается от брака и намерена объявить племянника наследником престола. Для этого необходимо, чтобы герцог принял православие, и пока это условие не выполнено, внук Петра Великого величается его королевским высочеством, владетельным герцогом Галштинским.